В отличие от меня, старик держал рядом с собой и меч, и щит, так что успокаивал меня, уже полностью подготовившись к бою. Щит, к слову, как и у меня, был самый обычный, круглый. Мы их еще в Северном Скаре купили. Бросив на него взгляд, я как-то даже успокоился. До меня наконец дошло, что рядом стоит шестизвездочный воин, который может уничтожать отряды демонов куда как больше, чем тот, что приближается к нам. Готов? Повернулся я к Гарана. С обнаженным мечом в правой руке и щитом в левой я смотрел на старика, стоящего рядом со мной. «Милорд», — вздохнул он, — «активируйте доспехи». «Ах да, извини», — произнес я, коротким импульсом выпуская ману всем телом. В ответ на это, у доспехов загорелась золотым светом часть орнамента, теперь они будут потреблять ману из окружающего пространства и, если потребуется, из меня, но уже самостоятельно. После этого я, уже без подсказок Гарана, напитал энергией мышцы и, соединив все три звезды каналами маны, создал бронекожу. Плюс защита доспехов, в том числе магическая. «В общем, вряд ли я сегодня умру. Глаза!» — крикнул Гарана. «Это мы отрабатывали». Чуть прикрыв глаза, отвернул голову в сторону. Не то чтобы вспыхнувший над нами шар света слепил, но если смотреть в его сторону в момент, когда он загорелся, то пару секунд слепоты тебе обеспечено. Стояли мы с Гарана возле повозки, которая прикрывала нам спину. Не идеально, но хоть что-то. Когда магический шар осветил место нашей стоянки, расположенной в роще недалеко от дороги, я практически сразу увидел четырех мелких демонов с огромными для их размеров животами. Большие головы, тонкие ручки и ножки, коричневая кожа, вид они имели примерский. Вместо одежды у них были набедренные повязки из непонятного материала. В качестве защиты они использовали части доспехов легиона. У двоих были наручи, один использовал поножи, а у последнего и вовсе был всего лишь наплечник. Элементы доспехов явно были для них великоваты, но как-то держались. Что меня по-настоящему удивило, так это оружие, которое они держали в руках. Три дубины и какой-то паршивый кинжал. И вот этим они хотят нас убить, убожество, пробормотал я. Это демоны, милорд, не недооценивайте их, произнес из-за поднятого щита Гарана. А еще здесь адская гончая. Точно, про нее-то я и забыл. Скрабы медленно приближались, покачивая при каждом шаге оружием. Соединив вторую и третью звезду энергоканалом, внутри уже созданного канала, отвел руку со щитом назад, после чего сделал горизонтальный взмах мечом, выпуская в сторону двух демонов, стоящих ближе всего друг к другу, магический серп. Одновременно со мной, Гарана сделал толчок щитом куда-то влево, и пусть я не видел, кого именно он атаковал, пронзительный визг адской гончей прекрасно услышал. Мой удар задел только одного из скрабов, второй, пригнувшись, увернулся от серпа, одновременно с этим, делая рывок в мою сторону. Его поддержал еще один демон, в то время как третий, выбрал своей целью Гарана. Расстояние между нами было не то чтобы большим, но даже с учетом небольшой задержки после использования техники, я все равно успел запустить еще один серп. Светящаяся синим дуга ушла по диагонали вперед, но на этот раз никого не задела, эти верткие твари сумели увернуться. Вернув руку со щитом, укрылся им от демона слева, в то время как правую резко выбросил вперед. Для поражения цели мечом было еще далековато, поэтому скраб не среагировал, продолжая бежать вперед, а вот магическое копье, ставшее продолжением моего клинка, его явно удивило. Техника растворилась через пару секунд, оставив в животе демона огромную сквозную дыру. Впрочем, о ней я только догадывался, так как в этот момент принял на щит удар дубиной второго скраба, и тоже удивился. Не должно столь хилое тельце наносить столь мощные удары. От неожиданности я растерялся, сделав шаг назад, из-за чего получил еще один удар по верхней части щита. Инстинктивно приподняв его вверх, сделал укол мечом. Естественно, ни в кого не попал, так обычно и бывает, если как дурак закрывать себе обзор щитом. А вот скраб явно был опытный. Правда, осознал я это уже после боя, а в тот момент получил удар по ноге сбоку, и мне было как-то не до лишних мыслей. Сложно думать о постороннем, когда валяешься на земле и получаешь удары дубиной. Сволочь, что ж так больно-то, это же всего лишь палка. Встал я, в принципе, быстро, правда не с первого раза. Эта сволочь умудрилась еще раз повалить меня. В общем, когда я оказался на ногах, был, мягко говоря, раздражен. Растерянность и испуг прошли достаточно быстро, стоило только понять, что демон не пробивает мою защиту, Я взял себя в руки, а после второго падения просто взбесился. Что, будем откровенны, совсем не помогало победить противника. Я, наверное, до конца жизни буду краснеть, вспоминая свои нелепые размахивания мечом. В итоге я его все-таки зарубил, но получилось это во многом случайно, просто задел его ногу, из-за чего он стал гораздо медленнее. «Убожество!» – услышал я голос Гарана, когда все закончилось. Намек на мое высокомерие перед боем был очевиден. «Вот давай без этого!» – чуть повысил я в раздражении голос. «Это был мой первый реальный бой, только это вас и оправдывает, милорд!» – качнул он головой. «Почему вы не закрутили первый серп, как я вас учил? Если раскрутить ману во внутреннем канале между второй и третьей звездой, то выпущенный магический серп начнет закручиваться по вертикальной оси. Я думал об этом, но побоялся, что не попаду сразу во всех скрабов, пожал я плечами. Все-таки опыта у меня маловато». «Что ж», — произнес Гарана медленно, — «принимается. О вашем опыте и тренировках поговорим в другой раз, а сейчас давайте займемся трофеями». «Трофеями?» — хмыкнул я скептически. «Что можно взять с этого сброда? Или ты аббатской гончий?» Бросив короткий взгляд себе за спину, Гарана покачал головой. «С адской гончей, как раз, взять нечего», — произнес он, — «как и со скрабов, впрочем, но это если мы говорим о частях их тел. Однако не стоит забывать о том, что скрабы используют амуницию и оружие. Их собственное демоническое снаряжение тоже можно использовать, но за 1000 лет у демонов его мало осталось. Из-за этого мелкая нечисть вроде скрабов использует все, до чего может дотянуться. В нашем случае, это элементы доспехов легиона». С недоверием посмотрев на ближайший труп скраба, вновь перевел взгляд на Гарана. «Но это же рухлядь», — указал я мечом на мертвого демона. «Тут от доспехов несколько сгнивших пластин». «Милорд», — вздохнул он, покачав головой, после чего, прислонив свой щит к повозке, направился к ближайшему трупу демона. «Неужто вы забыли мои уроки, что я вам говорил про индустриальное производство империи? В частности, о производстве металлов и их уровне?» «Ну», — замялся я, — «в империи с этим все было хорошо». «Понятно», — присел он на корточки возле тела скраба. «В таком случае напомню коротко, в империи с металлами было не просто хорошо, а чуть ли не идеально. Возьмем, например, оружейную сталь», — срезал он наплечник со скраба и поднялся в полный рост. «Это, конечно, не мифрил, но прочность, долговечность, энергопроводимость и еще несколько незначительных параметров этой стали на очень достойном уровне. Сейчас нечто подобное могут сделать только очень умелые кузнецы, а во времена Древней Империи производство оружейной стали было поставлено на поток. Собственно, именно это и удивляет, то, за что сейчас платят серебром, раньше стоило сущие медики». «Очень кратко», — проворчал я. «Если вы не очень заняты, милорд», — произнес он в ответ на мое ворчание, — «то не могли бы вы мне помочь со сбором трофеев? Ну и о том, чем по-настоящему ценны пластины имперского доспеха, думаю, вы и сами вспомнили, не так ли?» «Да помню я, помню», — простонал я, направляясь к убитому последним скрабу. «Пластины имперских доспехов взаимозаменяемы. Учитывая, сколько на них заклинаний висит, каждая такая пластинка чуть ли не полноценный артефакт. Из них потом полные доспехи собирают». «Именно», — направился Гарана к следующему телу. «Поэтому не ленитесь, милорд. Эту, как вы сказали, рухлядь, мы в Суре за неплохие деньги продадим. Не лениться, блин. Я, вообще-то, принц. Да и работы здесь на раз-два, мог бы и сам все сделать». Остаток вечера и ночь прошли без приключений, а на утро мы продолжили свой путь. Расчет Гарана оказался верным. К воротам города мы подошли под вечер. Вся Сура была обнесена высокими стенами, которым явно не помешал бы ремонт. При этом пригорода как такового не было, за стенами находились всего несколько домиков и одна большая усадьба, обнесенная мощным деревянным забором. Нам повезло, мы успели прибыть к городу до того, как закрылись ворота. Наверное, уже через час пришлось бы искать место ночевки среди этого недопригорода. Изнутри город выглядел так же, как и его крепостные стены, мощно, но потрепано. В основном, дома были построены из кирпича или камня, но прям очень давно, и следы ремонта я видел нечасто. Главная дорога, по которой ехала наша повозка, также была выложена камнем, и до ближайшего гостевого дома мы добрались минут через 10. Благо стражник на воротах подсказал, куда ехать. Гостевой дом оказался трехэтажным кирпичным зданием с деревянной пристройкой для повозок и лошадей. Вытаскивая из своей повозки две дорожные сумки с нашей поклажей, в очередной раз отметил, что Гарана все-таки был прав и в путешествии стоило отправляться верхом. Я бы все равно привык, зато возни, в целом, было бы меньше. Сняли две комнаты на ночь. По словам Гарана, раз уж мы решили устраивать рейды в земли демонов, то жилье лучше подобрать поближе к северным воротам. Именно они выходят в сторону границ с демонами, так как город не маленький, каждый раз пересекать его, чтобы выйти наружу, не очень удобно. Впрочем, если говорить о размерах, то Сури, конечно же, далеко до столицы Атолы, но и тратить лишние полчаса, чтобы дойти от дома до ворот или усталым, после рейда, проделать обратный путь, как-то не хотелось. Помимо поиска жилья, завтра нам предстоит продать добытое с демонов, тоже побродить придется. Ну и хотелось бы пройтись по тавернам, дабы получше познакомиться с городом и местными жителями. Хотя ладно, все завтра, все дела решать будем потом, а сейчас я хочу наконец-то упасть на кровать, которую не видел, казалось, уже вечность. Интересно, сколько нам заплатят за трофей? Глава 3. Разбудил меня Гарана. После недельного путешествия, когда о кровати я мог только мечтать, даже эта маленькая неудобная фигня с тонким матрасом не отпускала меня до самого последнего момента. Этот момент наступил, когда Гарана постучал в дверь моей комнаты. «Доброе утро, милорд», – поздоровался он, стоя в дверном проеме. «Насчет ванной я распорядился, воду набрали и подогрели. Просто обратитесь к слугам и скажите им номер своей комнаты». «Понял я, понял», – пробормотал я сонно. «Не в первый раз мы в гостевом доме. С вами все хорошо, милорд?» – спросил он обеспокоенным голосом. «В смысле?» – удивился я. «Вроде все хорошо. Просто вы слишком сонный», – ответил он. «Обычно вы просыпаетесь проще». Не обращая внимания, потопал я обратно к кровати, точнее к стулу, на котором лежали мои вещи. «Просто устал за прошедшую неделю. Тебе ли не знать, что для меня такое путешествие в новинку?» «Как скажете, милорд», – произнес он неуверенно. «В таком случае, отправляйтесь мыться и возвращайтесь сюда, а я пока соберу первичную информацию о городе, а то мы даже не знаем, где и за сколько продавать наши трофеи». «Понял, иди уже», – произнес я, беря в руки сорочку. Гарана отсутствовал довольно долго. Пока его не было, я успел закончить с утренним туалетом и вернуться в свою комнату, где от нечего делать сел медитировать. Но через какое-то время меня отвлек стук в дверь. «Можно выдвигаться, милорд, я все узнал», – произнес он, не заходя в комнату. «Только мешок с вещами не забудьте». «Да и в принципе», – окинул он взглядом комнату, – «не оставляйте здесь ничего. Мы же все равно сюда вернемся», – произнес я, закидывая на плечо вещмешок легионера. «Скорее всего», – кивнул Гарана. «Но кто даст гарантию, что вещи дождутся нас?» «Хм, ну да», – согласился я с ним. «От гостевого дома пришлось пройти приличное расстояние. Как выяснил Гарана, все торговцы, которые скупают добычу охотников, расположены ближе к центру и на севере города. По пути несколько раз пришлось уточнять маршрут у прохожих, но так или иначе, до двухэтажного здания, с когда-то красной крышей, мы добрались минут за 20. На первом этаже за прилавком сидел, начинающий толстеть, но все еще крепкий мужчина. Молча кивнув на вопрос, скупают ли здесь добытое с демонов, он со скучающим видом начал следить за тем, как мы выкладываем элементы брони легионеров на прилавок. «Новенькие охотники?» – спросил он, крутя в руках одну из пластин. «Нет, просто путешественники», – ответил Гарана. «А?» – поднял на него взгляд торговец. «Во время пути напали», – пожал плечами Гарана. «Не оставлять же было трофей». «Ясно», – произнес мужчина медленно. «А где именно, если не секрет?» «Примерно в дне пути от города», – ответил Гарана. «Паршиво», — скривился скупщик. «В наших местах такое редкость, не повезло вам». «Или повезло», — усмехнулся я. «Зависит от того, сколько ты за все это дашь». «Тоже верно», — вздохнул мужчина. «За наручи и поножи по 35 серебряных, за маленькую пластину — 15, за большую — 20. В плане добычи вам, пожалуй, повезло. Место в караване стоит 100 серебряных монет». На слова скупщика мне хотелось поморщиться, но пусть я и не великого ума человек, но то, что свои эмоции лишний раз показывать не стоит, жизнь меня научила, а следить за лицом научил королевский двор. «Неплохо», — произнес Гарана довольно, — «неплохо. Чего хорошего-то? Хотя он же 150 монет в месяц получал, если смотреть с этой стороны, то возможно и неплохо. Считай, 2/3 зарплаты за ерундовый для него бой получил». Выйдя на улицу, обратился к Гарана. «Ладно, мне не к лицу, «А почему ты не торговался?» – задал я ему вопрос. «Я толком местных цен не знаю», – посмотрел он на меня. «Да и не умею я торговаться. Будем надеяться, что служанка в гостевом доме не соврала, и цены в городе плюс-минус одинаковые у всех. Правда?» – запнулся он. «В общем, мы новички и нас вполне могут обмануть. Потом проверим», – пожал я плечами. «Если что, просто не придем к нему больше». «Куда сейчас?» «В банк», – милорд, – ответил он. «Сотня серебряных не слишком большие деньги, но на руках столько все равно лучше не держать. А в этом захолустье есть божественный банк?» – удивился я. «Это город охотников, милорд», – повел плечом Гарана. «Пусть и немного запущенный. Правда, королевского банка Драума тут, все же, нет. К черту королевские банки», – произнес я. «Я даже банку Атолы не доверяю. Уж лучше божественный. Возможно, если бы у меня была вся полнота власти в Атоле, я бы и своему банку доверял, а так, вряд ли можно найти что-то надежнее, чем банки жрецов. Никто точно не знает, сколько они существуют, но бытует мнение, что с начала времен. Вроде как скандалы у божественных банков тоже были, но чего-то конкретного я вспомнить не могу. Да и поговаривают, что провинившихся банковских жрецов наказывают сами боги, а от подобного хрен убежишь или спрячешься. Не понимаю, почему они не захватили всю банковскую сферу в мире. Как по мне, уж лучше один банк на всех, чем по одному-два в каждом королевстве. Поход к жрецам много времени не занял. Благо храм богини Милосердия Мелы, внутри которого и находилось отделение банка, располагался недалеко от того места, где мы находились. Честно говоря, я впервые вижу, чтобы банк и храм были совмещены. Обычно это два разных здания, но, видимо, Сура и вправду не очень важный городок. Закинув деньги к тем, что у нас уже лежали в банке, направились в ближайшую таверну, которая стояла на противоположной стороне площади от храма. Зайдя в довольно просторное помещение, осмотрелись. Ну, таверна как таверна. Пока путешествовали, я успел на них насмотреться. Массивные деревянные столы со стульями, куча народу, дородные бабы, перемещающиеся от стола к столу и мощный запах еды с выпивкой. Справа от нас у стены находилась стойка, за которой стоял худой старик в серой безрукавке, открывающий вид на жилистые предплечья. Этот тип явно не всегда работал в таверне. Несмотря на то, что народу в помещении хватало, пара свободных столов все-таки имелась. Вот к одному из них мы и направились. «Эй, уважаемая!» – окликнул на ходу Гарана одну из служанок. «Как освободишься? Подойди вон к тому столу». В ответ женщина просто кивнула. Она в этот момент была занята, сгружая со своего подноса несколько кружек с пивом, или элем, или еще чем, не знаю. А компания, сидевшая за тем столом, даже не обращала на нее внимания, шумно смеясь над каким-то стражником, упавшим недавно в кучу лошадиного дерьма. За столом, справа от той компании, двое спорили о том, что какая-то кровянка с прожилками лучше, чем без них. «Да говорю тебе, он точно ноги сломает», — произнес какой-то волосатый тип, когда мы проходили мимо его стола. «Да бред это все, он вторую звезду зажег», — отмахнулся от волосатого другой мужик. «Это ж каким надо быть неудачником, чтобы ноги сломать». В общем, в этой таверне было шумно и живо. Довольно заметный контраст с тем, что происходит на улицах города. Там тихо и уныло, а здесь жизнь бьет ключом. Когда к нам подошла женщина, Гарана сделал заказ. «Каша, мясо, пиво, ничего особенного. Послушай, милая», — положил старик на стол бронзовую монету. «Не знаешь, есть здесь кто-нибудь, кто расскажет новичкам о городе?» «Хаэм», — покосилась она на монету. «Есть такой, я передам ему вашу просьбу. Буду благодарен», — пододвинул он монету к женщине. Окинув взглядом удаляющуюся служанку, повернулся к Гарана. «Я понимаю, что нам надо узнать о городе побольше», — произнес я скептически, «но прям так, в открытую, а что такого?» Слегка удивился Гарана. «Это не ваш дом, и узнать мы пытаемся общеизвестные вещи, к тому же образ у нас соответствующий. Порой, милорд, надо быть попроще». «Ну как скажешь», — качнул я головой. «Вы, главное, не забудьте нашу легенду», — произнес он тихо. «Не волнуйся», — произнес я, по привычке отворачивая голову так, что по окружающим было сложнее прочитать по губам. «С памятью у меня все в порядке». Человек, о котором говорила служанка, подошел к нам минут через 10. Мы к тому времени уже занимались принесенной едой. Был это молодой мужчина лет 25, коротко стриженный белобрысый парень, одетый в свободные коричневые штаны и рубашку того же цвета с завязками вместо пуговиц в районе воротника. «Это вы о городе хотели узнать?» – спросил он, слегка улыбаясь. «За пяток медиков расскажу все, что знаю». «Присаживайся», – кивнул Гарана на свободный стул. «Пять монет за все, что знаю, довольно выгодная цена. Меня Север зовут, а это Дарий. Вы из Атолы, что ли?» – уточнил парень. «Так и есть», – ответил Гарана. «Проблемы? Нет, что ты?» – поднял руки блондинчик. «Просто спросил. Имена у вас не местные. Сразу скажу, ни у меня, ни у здешнего люда претензий к Атоле нет. Это радует», – кивнул Гарана. «Да ты садись уже. Как зовут?» «Аран», – представился он, садясь за стол. «Сын Арана. Отец у меня вином торгует, но тут этим никого не удивить. Ну а я решил в охотники податься. Вы сами-то по жизни кто? Просто путешественники», — хмыкнул Гарана. «Прямо совсем просто», — спросил, ухмыляясь Аран, после чего поднял руки и все с той же ухмылкой добавил. «Нет, если это секрет, то, конечно, можете не говорить. Это не секрет», — приподнял уголок губ Гарана, «но для комфортного общения такие вещи тебе лучше не знать. Но ведь любопытно же», — положил он руки на стол и подался вперед. «Да и не секрет, аристократы мы», — ответил Гарана со вздохом. «Ау», — резко выпрямился парень. «А, это, о чем и речь», — потер переносицу Гарана. «Давай забудем и начнем сначала». «Да как же тут забыть, милорд», — произнес он повышенным тоном, но явно сдерживаясь. «Это ведь неуважение, если бы, понимаешь», — мялся Гарана, причем настолько натурально, что даже я почти поверил. «Брось, говори как есть. Сын обедневшего барона и его вассал мало что из себя представляют», — произнес я, изображая легкую злость. «Мы не хотим, я не хочу, строить из себя того, кем не являюсь. К тому же, как ты правильно заметил, мы из Атолы, и здесь у нас власти еще меньше, чем дома. Не хочется этого признавать, но милорд прав», — вздохнул Гарана, обращаясь к Рану. «Я не против уважения с твоей стороны, парень, но спину можешь не гнуть». Несколько секунд Таран молча переводил взгляд, смотря то на меня, то на Гарана. «Хаэм, как скажете», — произнес он осторожно. «Никогда такого от аристократов не слышал, но ладно. Так это, о чем вы узнать-то хотели?» «О городе», — пожал плечами Гарана. «Обо всем важном, что нужно знать тем, кто здесь впервые». «Что ж», — произнес Таран, бегая взглядом по столу. «Тогда первое, на стражу не рассчитывайте. Она здесь не для вашей защиты. В наглую, конечно, вас никто на глазах у стражи не убьет. Хотя, если заранее подкупить. В общем, не надейтесь на нее, а лучше держитесь подальше. У охотников со стражниками негласная договоренность. Мы не замечаем друг друга. Главное — палку не перегибать. А если между охотниками какой-то конфликт начнется?» — полюбопытствовал я. «Сами их решать и будем», — пожал плечами Аран. «Но вообще, тут не все так просто. У охотников, прежде всего, решает сила, но и хаос никто не любит, так что если решите начудить, скорее всего, к вам придет пара отрядов. Ну а дальше все зависит от степени вашей вины». «А кто эту степень определяет?» — нахмурился Гарана. «Самые уважаемые охотники», — ответил Аран. «Например, Легион». «Кто?» — спросили мы с Гарана одновременно. «Легион», — усмехнулся Аран. «Прозвище у него такое. Этот охотник, пожалуй, самый уважаемый в городе». «А почему Легион?» — спросил я. «А вот пообщаетесь, поймете», — ответил Аран, улыбаясь. «Он классный мужик, хоть и странный». Переглянувшись с Гарана, пожал плечами. «Со стражей мы все поняли», — произнес Гарана. «О чем еще нам надо знать?» «Торговцы неприкосновенны», — произнес Аран. «Если вы, конечно, стражу не сможете перекупить, а вы не сможете. Да и охотникам придется платить, чтобы они по вашу душу не пришли. В общем, если вы не богаче всех торговцев в городе, то руки лучше не распускайте». «Мы что, на разбойников похожи?» — поморщился я. «Я не знаю, на кого вы похожи, милорд», — произнес с серьезным видом Аран. «Я вас не знаю, просто говорю о самом важном». «Проехали», — чуть приподнял руку Гарана и, повернув голову, крикнул ближайшей служанке. «Уважаемая, три пива нам». «Давай, Аран, продолжай. О чем еще мы должны знать?» «В этом городе нет преступности как таковой», — произнес Аран. «Понимаю, звучит удивительно. Я сам, когда сюда приехал, долго удивлялся, но факт есть факт. Если не учитывать что-то случайное, вроде пьяных драк, то на постоянной основе здесь нарушают закон только стражники. Помню, пару лет назад у дома Елон труп женщины нашли, Так все охотники на пару со стражей неделю Суру прочесывали в поисках убийцы. Хочу заметить, нашли. Я к тому, что если у вас пропала какая-то вещь, то не спешите обвинять кого-то в краже. Скорее всего, вы ее действительно потеряли. А вот если вещица не найдется, замолчал он, покачав головой. Вот в этом случае уже начинаются нюансы. Тут уж по ситуации надо смотреть. Хаем, держитесь подальше от стражников, не трогайте торговцев, не спешите обвинять. Так, что еще? Из самого важного вроде все. Это если по городу. Вопросы? Пока ничего в голову не приходит, произнес Гарана, бросив взгляд в мою сторону. Если что, я спрошу. Лучше расскажи, что выгоднее всего у демонов добывать. Ну и вопросики у вас, протянул он, покачивая головой. Сразу видно, новички. Мы этого и не скрываем, пожал я плечами. Что ж, почесал Ран затылок. Основной заработок, пожалуй, с травы идет. Кровянка, она же как-то там по-научному. Листья этого растения используются для создания зелья лечения, и их покупают всегда и в любом количестве. Растут довольно далеко от города, но и демонов там почти нет. Большая часть охотников живет за счет сбора этой травы. И я, к слову, тоже в основном за ней хожу. Один, удивился Гарана. Нет, к черту туда в одиночку соваться, покачал головой Аран. На такое только самые сильные и опытные способны. Но даже у них есть команда. В одиночку к демонам только чудики ходят типа того же легиона. Да вы сами подумайте, кто-то же должен на страже ночью стоять. Так что минимум двое нужно. Логично, кивнул Гарана, после чего кивнул поставивший на стол кружки служанки. Спасибо. Так, ага, кровянка. Что там еще есть? Задумался Аран. Из простого. Если повезет, можете нарваться на небольшой отряд скрабов. Эти твари часто напяливают на себя броню легионеров. Выкапывают, ну или где они там ее берут, и носят как украшение. Легион говорит, что скрабы глупые, но не дебилы, и понимают, что один наплечник, к примеру, не может служить защитой. Так что да, скорее всего они человеческую броньку как украшение используют. И если повезет, то с одной небольшой группы скрабов можно около сотни серебряных заработать, а это, считай, месячный заработок. То есть нам повезло, забавно. Стоп, месячный, охотники так мало зарабатывают, это если повезет, покивал задумчиво Гарана. Чаще они голышом бегают. Да брось, махнул рукой Эрон. Ни разу не видел группу скрабов, у которых хоть чего-то от брони легионеров не было. Хаем, нахмурился Гарана. В атоле я другое слышал. Не знаю, что там у вас в атоле, а тут скрабы богатые, усмехнулся Эрон. Странно, продолжал хмуриться Гарана. Ну ладно, ты прав, слишком далеко атол отсюда, нет ничего удивительного, что здесь все по-другому. Проехали. Скрабы, это больше на удачу или неудачу, что еще помимо озвученного можно вынести с территории демонов, да много чего, пожал плечами Эрон. Только чаще всего это опасно. В еще занятых демонами городах и деревнях полно добычи, только вот опасно туда соваться. Кстати, да, запомните, демоны любят человеческие постройки, особенно святые, так что везде, где когда-то жили имперцы, сейчас обитают разные твари. Самое паршивое, что они и в зачищенные города со временем возвращаются, и нам, охотникам, порой приходится гадать, вот этот город стоит риска или нет, есть там добыча или какую-нибудь сотню лет назад оттуда уже все вынесли. В большой таверне, конечно, висит карта близлежащей территории с отметками пустых мест. Ну, качнул он головой, пустых в плане добычи, я имею в виду. В общем, какая-то карта есть, но она точно не полная, да и в целом, вряд ли точная. Иначе висела бы не в таверне, а где-нибудь в другом месте. Кстати, советую зайти в большую таверну, она ближе к северным воротам расположена. Там охотники в основном и отдыхают. Я бы сегодня тоже туда пошел, но там легион сидит, а значит и все места заняты. Такой популярный охотник, спросил Гарана. Уважаемый, поднял вверх палец Ран. Просто уважаемый. Если бы не он, в городе было бы сложно жить. Тут ведь закона почти нет, и если бы не такие, как легион, покачал он головой. Да те же торговцы, которых, напомню, трогать нельзя, совсем обнаглели бы. А помимо легиона кто тут? Кивнул Гарана ему за спину. Еще из уважаемых. Ну так, это, дернул плечом Аран, Азин и Траск. У каждого своя команда, в отличие от легиона. Они сейчас тоже у большого. Где? Опередил меня Гарана. В большой таверне, ответил Аран. У хозяина прозвище, Большой. Понятно, кивнул Гарана. «Кстати, не подскажешь гостевой дом получше?» «Северный путь», — ответил Рон. «Но это идеальный вариант, так что вряд ли вы там место найдете». «Из реалистичного», — задумался он, — «дом Илона. Ни дорогой, ни дешевый, таверна рядом есть, в северной части центра города стоит, места вроде есть. Это из нормального. Дешевые ночлежки советовать не буду. А дома здесь продаются?» Не удержался я от вопроса. «Все-таки гостиные дома, это не мое. Некомфортно мне в них». «Конечно, продаются», усмехнулся Аарон, прикладываясь к кружке с пивом. «Если деньги есть. Но я вам не советую, если захотите уехать из города, продать будет очень сложно. Да и не сказал бы, что это выгодно. За цену дома можно лет 5-6 снимать комнату. При этом вас здесь ничего держать не будет. В любой момент уехать сможете». «Милорд», — посмотрел на меня Гарана, — «дом — это слишком расточительно. Зато свое», — проворчал я. В таверне мы просидели часа два, расспрашивая парня обо всем, что приходило в голову. Естественно, узнать все мы не могли, для этого надо знать, о чем спрашивать, но основную информацию, как по мне, мы выяснили, после чего, оплатив все съеденное и выпитое, выдав парню его награду, отправились на выход. «Куда сейчас?» – спросил я Гарана на улице. «Дел у нас все равно нет, так что можно сходить в дом Илона», – ответил он. «Да и в большую таверну надо бы наведаться. Давайте сначала жильем займемся. Может, все-таки подумаем о своем доме?» — спросил я осторожно. Умом я понимал, что это дорогое удовольствие для нас, поэтому не спешил настаивать. «Милорд», — вздохнул Гарана, — «мне бы тоже хотелось жить в своем доме, но давайте отложим этот вопрос на более поздний срок». «Как скажешь», — кивнул я, радуясь, что Гарана и сам не против. «Со временем дожму его, а пока можно и подождать». Естественно, я мог тупо приказать ему купить дом, но моя категоричность пару раз уже приводила к ошибкам, и мне бы не хотелось. Короче, я, может, и не очень умный, но уж точно не дебил, так что посмотрим. Надеюсь, мы купим свой дом не через 100 лет. С гостевым домом все прошло очень быстро. Немного кривоватая девушка на первом этаже приняла наши деньги и выдала по ключу, после чего мы сходили на второй этаж и осмотрели наше новое место обитания. Неплохо, если сравнивать с теми местами, где я был до этого, но паршиво, если вспомнить дворец в столице. В голову вновь стали лезть мысли о собственном доме. Его хотя бы можно обустроить по-своему, и за стеной никого постороннего, и кровать, блин, удобную можно поставить, и, эх, когда-нибудь я добьюсь своего. Кстати, одна комната здесь стоит 2 серебряные монеты, то есть в год выходит довольно приличная сумма. Этим тоже стоит потыкать Гарана. Потом, долго мы там не задержались, отправившись на поиски большой таверны. В отличие от гостиного дома, наши поиски подзатянулись. Было бы проще, будь на улицах больше народу, но нам на удивление попалось всего пара человек. Сура, конечно, не огромный город, но, как мне кажется, людей мы встречали слишком уж мало. Так называемая большая таверна была реально большой. Даже снаружи здание выглядело огромным. Над входом висела вывеска, на которой красовалась надпись «Сиудельный астролаб». «Теперь понятно, почему таверну просто большой называют», — произнес я удивленно. «Что это вообще означает?» «Астролаб как-то с магами связан, остальное не знаю», — ответил Гарана медленно. «Да и неважно, пойдем уже», — произнес я, делая шаг в сторону входа. Правда, дойти до него мне не дали. Распахнувшиеся двери выпустили наружу 2 мужчин, один был побольше, второй поменьше. Оба были одеты в полный доспех легионера, с мечами на поясе и вещмешком на плече. Из-за шлемов их волосы были не видны, видимо, коротко стрижены, но тот, что повыше, выделялся перебитым носом, а тот, что поменьше, горизонтальным шрамом на подбородке. И оба, по ощущениям, были магическими воинами. «Да ладно тебе», — произнес тот, что поменьше. «Мужик нехилую встряску получил, а ты до него докапываешься. Легион поддерживает своих». Договорив, он повернул голову в нашу сторону и резко замер, глядя прямо на меня. Поначалу мне было плевать на него, разве что, доспех легионера вызывал любопытство. Видать, опытный охотник, раз сумел собрать все части. Однако, мужчина продолжал стоять передо мной и пялиться с удивленным, растерянным и где-то даже испуганным видом. «Ты чего замер, легион?» — окликнул его второй мужчина. «Все нормально, а? Отмер этот самый легион?» «Да, да, нормально все. Молодой какой, новенький, что ли?» И вновь замер, на этот раз, пялись на Гарана. «Легион, Бэдди», — вновь окликнул его второй мужчина. «Отомри уже, ёпте меня толпой», — пробормотал Легион. «Да что за, хорош чудить, Легион, говори уже, что случилось», — поправил пояс с мечом второй мужчина. Потерев переносицу, Легион произнес: «Все отлично, ничего не случилось, расслабься, Легион непоколебим. А вы, народ, кто? Новички? Пока раздумываем», — ответил Гарана медленно. «Ну, как станете новичками, обращайтесь, если что», — усмехнулся Легион. «Новичкам помочь я всегда рад, обязательно», — медленно кивнул Гарана. Махнув на прощание рукой, Легион на пару со вторым мужчиной удалился по своим делам. Доспех-то у Легиона Центуриону принадлежал, судя по знаку на плече, заметил я, когда эти двое скрылись из виду. «Милорд», — произнес Гарана строго, — «вам не кажется, что этот человек слишком странно себя вел?» «Ну, ты меня совсем за идиота не держи», — хмыкнул я. «Искрабу понятно, что он нас узнал. Дальше-то что, бежать отсюда со всех ног? А смысл? Кому надо, нас и так найдет. Это если мы о людях из дворца говорим», — ответил на это Гарана. «Но такие люди знают, что делают, и мы им, по сути, не нужны. А вот все остальные, кто не разбирается в атмосфере дворца, могут совершить глупость. Например, похитить вас, рассчитывая на выкуп. В таком случае заметь», — произнес я, усмехаясь, — «он и тебя узнал. То есть, этот легион в курсе, что у тебя 6 звезд. Думаешь, он будет с тобой ссориться?» «Милорд», — вздохнул он на этот раз устало, — «мне сейчас столько всего вам сказать хочется. Ты думаешь, я не понимаю?» — поморщился я. «И что нам теперь, вечно бегать? Я не хочу. Сейчас мы имеем дело с охотниками, и если даже от них не защитимся, то что мне вообще дома делать? Меня ж там сожрут, вне зависимости от того, сколько звезд я открою. Мы рискуем, я это осознаю, но в одиночку ты, в любом случае, не сможешь защитить меня от всего. Давай останемся, а? Может, этот легион не такой уж и плохой человек? Не хочу я постоянно бегать. Боги, какой же вы еще молодой», — покачал головой Гарана. «Это ведь не просто риск, это бессмысленный риск». «Не совсем бессмысленный», — заметил я. «Если повезет, то у нас будет человек, знающий, что я принц. Причем, судя по всему, довольно уважаемый человек». «Милорд», — вновь покачал он головой, — «а если не повезет, то этот уважаемый человек будет против нас. Мне бы не хотелось рисковать вашей жизнью, рассчитывая на везение». «Да чтоб тебя», — выругался я, — «не хотелось мне этого говорить, даже я считаю подобные вещи несостоятельными, но я чувствую, что этому человеку можно доверять. Не знаю почему, но я как будто верного подчиненного увидел, не такого как ты, скорее, черт, не знаю, как сказать, как будто центурион моего легиона мимо прошел». Раскрыв рот для ответа, Гарана замер. «Ха-ха», — выдохнул он, — «давайте поговорим об этом потом, надо бы уже заглянуть в таверну». «Пойдем», — расслабился я. «Пусть разговор и отложен, но конкретно сейчас Гарана притормозил с бегством из города». Зайдя внутрь помещения, осмотрели огромный зал. От предыдущей таверны это отличалось только размером, ну и людьми. За стойкой здесь стоял реально огромный мужик с квадратной челюстью. Ему бы вышибалой быть, а не хозяином таверны. Свободных мест в зале не было. Точнее, пустые стулья мы увидели, но подсаживаться к незнакомым компаниям не хотелось. Ладно бы причина была, а так я лучше мимо пройду. Что мы собственно и сделали, пройдя зал насквозь, ловя на себе любопытные взгляды. Приблизившись к висящей на стене карте, замерли, осматривая ее. «Провинция Драум», — произнес Гарана, — «времен Древней Империи. Получается, в те времена провинция больше нынешнего королевства была», — заметил я. «Получается, вы не очень хорошо учили мои уроки», — проворчал Гарана. «Да и карты в классе не помните». «Брось, старик, она же огромная», — покосился я на него. «Там же вся империя нарисована. Думаешь, я каждую провинцию разглядывал? Так там и деталей не очень много, по-моему». «Немного», — поджал он губы, — «но уж сами границы могли бы и запомнить. На карте была изображена лишь одна провинция, за которой зияла закрашенная белым пустота. Сама карта явно копия, уж больно хорошо выглядит. Показывала она лишь самые крупные населенные пункты и основные дороги с точками таверн на них. Не очень информативно. Либо копия плохая, либо оригинал изначально дешевкой был. Помимо изначально предусмотренных обозначений на карте присутствовали и отметки местных охотников. Домики, крестики, галочки, листья, черепа и так далее. Современные границы тоже были нарисованы. Основные отметки находились относительно недалеко от Суры, оставляя большую часть карты пустой. Оно и понятно, даже если какой-то охотник обнаружит новые развалины города или деревни, он, скорее всего, оставит эту информацию себе. «Похоже, — произнес я задумчиво, — в основном мы будем заниматься сбором трав. Если верить обозначениям на карте, то да, — согласился Гарана. Вы все еще хотите этим заниматься, милорд? Приключения-то скучноватые будут, а я с высшими демонами сталкиваться и не хочу». Пожал я плечами, смотря на карту. «Мы просто подзаработаем деньжат. Ты сам говорил, что без этого никуда. Поживем тут, пару звезд откроем, в общем, и без книжных приключений обойдемся. Если бы еще без демонов, было бы совсем здорово», — вздохнул Гарана. «Я знаю старика, его слова — это лишь ворчание, когда он действительно против, то подбирает другие слова, с другим тоном. Так что Гарана не против наведаться на территорию демонов, главное, не забираться в слишком опасные места. Хорошо еще, что во время службы в 8-м легионе он часто туда наведывался и знает, что почем, так что нам не придется искать проводника. Сами справимся. Остаток дня мы гуляли по городу, узнавая, что где находится. И на следующий день, и на третий, чем я был откровенно недоволен. Попытавшись убедить Гарана отправиться, наконец, в рейд на территорию демонов, получил в ответ строгий взгляд и поучительную лекцию о важности сбора информации. И в этот раз он нифига не ворчал. Я прямо-таки чувствовал его готовность отчитать меня, если я начну настаивать на своем. В общем, решил помалкивать, так как обычно подобные споры заканчиваются моим проигрышем. Но так как вновь бродить по городу мне не хотелось, решил заняться своим развитием. Правда, хватило меня всего на 3 дня. На 4-й я взвыл от скуки. Чувствовать, как ты становишься сильнее, несомненно, приятно, но медитировать целыми днями, это очень скучно, очень. Даже банальные походы в таверну воспринимались как приключения. И то ли Гарана собрал достаточное, по его мнению, количество информации, то ли решил больше не испытывать мое терпение, но на 5-е утро он сообщил, что мы идем покупать припасы для рейда. «Ну слава богам», — произнес я, держа в руках рубашку. «Может, прямо сейчас и пойдем? Сначала в таверну завтракать, а потом пойдем», — ответил он, закатив глаза. «Надо бы еще продать повозку с лошадьми». «Повозку ладно, а лошадей-то зачем?» — удивился я. «Ты нам пешком предлагаешь в рейд идти?» Недоуменно помолчав несколько секунд, Гарана ответил. «Вам совсем животных не жалко, милорд? Никто не ходит на территорию демонов с лошадьми, там важна незаметность. Пару раз может повезти, но рано или поздно вы потеряете животных, в лучшем случае, в худшем и сами там останетесь». «Понял я, понял, хватит уже нудить», — проворчал я, заканчивая одеваться. «Пойдем завтракать». Лично я опустошил свою тарелку достаточно быстро, не моментально, правила приличия никто не отменял, а вот Гарана, такое впечатление, надо мной издевался, работая ложкой, но очень медленно. Торопить я его не стал, незачем давать старику повод для очередной лекции, но и о выражении лица я не заботился, демонстрируя раздражение, смешанное с презрением, направленное в его сторону. Впрочем, старикашке было плевать. После завтрака мы, наконец, отправились за покупками. В основном, мы были готовы к выходу, закупившись различными мелочами еще в столице Атолы, но к нынешнему моменту что-то закончилось, что-то подходило к концу, а чего-то и вовсе изначально не было. Например, набор каких-то крюков. Для чего они нам в походе за травой, я не понимаю, но Гарана лучше знать. Как и то, зачем нам несколько мотков веревки различной толщины, при том, что веревка у нас уже была, пусть из другого материала, но все-таки. Также приобрели несколько разноцветных кристаллов, судя по ощущениям, магических. Вот про них я от Рана слышал. Красный защищает от выкачивания жизни, белый светится тусклым светом, но при этом напрочь лишает зрения некоторые виды демонов. Фиолетовый подсвечивает следы демонической энергии. Еще мы закупили зелья лечения. Несколько склянок у нас и так было, но Гарана, порой, тот еще параноик. Естественно, это не весь список наших покупок, но какой нафиг смысл описывать все? В последнюю очередь закупались припасами. Крупы, мясо вяленое и копченое, сыр, немного специй, немного скоропортящихся продуктов для начала путешествия. Все это удалось купить в одном месте, о чем мне сообщил Гарана на выходе из лавки. «Вчера об этом месте узнал», — сообщил он как бы между прочим. «Важность сбора информации», — произнес я раздраженно. «Я понял, не стоит напоминать. О, смотри, Аарон, парень, который рассказывал нам о городе, явно находился в неприятной ситуации». Стоя на углу улицы и приподняв руки, Аарон стоял напротив орущего на него стражника. Причем последний был не один, а с напарником. «Я тебя за», — доносился до нас голос стража порядка. «Висеть будешь до самого, и вонять как. Может, поможем парню?» — спросил я Гарана. «Этот парень нам и говорил не связываться со стражей», — хмыкнул он. «Это и странно», — пожал я плечами. «Как он умудрился попасть в такую ситуацию? Больше связей нам не помешает, но, милорд», — произнес он неуверенно, — «не хотелось бы связываться со стражей. Да брось, что они нам сделают?» — нахмурился я. «Если ты не забыл, я сын барона со своим вассалом, тоже, к слову, аристократом. Они нас запомнят, милорд, и будут пакостить», — ответил на это Гарана. «Ну тогда сам думай», — пожал я плечами. «Мне, в принципе, плевать на чужие беды, со своими бы справиться. На чаше весов связи и пакости», — раздумывал Гарана несколько секунд. «Что ж, милорд, давайте поможем», — произнес он, на что-то хмурясь. «Чем ближе мы подходили к Рону, тем четче слышали ругань стражника. Понять, в чем дело, не получалось, так как по существу мужик ничего не говорил, лишь грозил Арону всеми возможными карами. Аарон, окликнул я его, когда мы подошли поближе. «Ты опоздал. Почему нам приходится тебя искать?» После моих слов стражник замолчал, а повернувшийся к нам, так и не опустивший руки Аарон, только и смог выдавить из себя. «А вы еще кто такие?» — грозно спросил стражник. «Это не ваше дело. Пошли вон отсюда». Резко остановившись, посмотрел на него с удивлением. «Какой интересный город», — произнес я медленно. «Успокойтесь, милорд», — положил мне руку на плечо Гарана. «Какой еще милорд?» — произнес растерянно стражник. «Барон Сарана, мужлан», — добавил Гарана раздражение в голос. «Ну это, не знал, что сказать стражник, а его напарник и вовсе имел вид, будто убежать отсюда хочет. А ты точно аристократ? Закон о присвоении высокого имени». «Молчи, дурак», — подключился к спектаклю Аарон. «Если не хочешь под закон об ущемлении чести и достоинства попасть». «Черт», — произнес стражник тихо. «Милорд», — неожиданно подключился второй стражник. «Мой друг не имел в виду ничего плохого. Прошу его простить. Это просто недопонимание. Он ни в коем случае не ставил под вопрос ваш титул, просто растерялся немного». «С данным», — запнулся стражник. «Человеком у нас исключительно личные дела. Речь идет о чести и достоинстве сестры моего друга, если вы позволите». «Стоп, не части», — поднял я руку. «Аарон, ты что, обесчестил женщину?» «Да как можно, милорд», — возмутился он. «Максимум пытался пригласить на свидание». «Да ты», — не договорил стражник, наткнувшись на мой взгляд. «Аарон, если ты мне солгал, я сильно расстроюсь», — посмотрел я на парня. «Но сейчас мы должны идти. Свои личные дела», повернул я голову в сторону стражника, «решите в следующий раз. Думаю, вы сможете найти Аарона в этом небольшом городе еще раз, не так ли?» К этому моменту стражник явно успел успокоиться и смотрел на меня с некоторой степенью неуверенности. Явно продумывал, стоит ли продолжить разговор. «Несомненно, милорд», — произнес он медленно, «в этом городе я найду кого угодно». «Рад за тебя», — произнес я коротко, намека на то, что он и меня найдет, если что, только глухой не услышит, и это уже действительно стало раздражать. «Вспомните притчу о соловье и тигре, милорд», — оборвал мои мысли голос Гарана. «Главное — спокойствие и равновесие. Честно говоря, вообще не понял, о чем он, что за притча такая, еще и равновесие приплел. Но я с Гарана всю жизнь такие сценки разыгрывал, причем зрителями были не какие-то там стражники, так что среагировал я как положено. «Уходим», — развернулся я. «Не тормози, Аарон, нам еще сегодня работать». Естественно, останавливать нас никто не стал. «А что за притча такая?» — спросил идущий позади меня Аарон. «Да так, ерунда всякая о спокойствии», — ответил я, махнув рукой. «Поучительная история о том, что именно самый спокойный греет ноги в шкуре тигра, слушая соловья в клетке», — произнес Гарана поучительным тоном. «Ой, вот только опять не начинай», — изобразил я раздражение. «Лучше скажи, Аарон, этот стражник действительно с личным вопросом до тебя докопался?» «Ну да», — ответил Аарон. «Я законопослушный подданный королевства, да и местные негласные правила не нарушаю. Спасибо, кстати, выручили. Акил не то чтобы засранец, но о сестре заботится слишком яростно. И зачем ты тогда к ней подкатывал? Обернулся я к нему. Да если бы я только знал, что это она, милорд, покачал он головой. Увы, но я не знаю всех женщин этого города в лицо. Ладно, боги с этой бабой, вздохнул я, остановившись. Ты куда сейчас, вообще обедать шел, ответил Рон. Вон в ту таверну, чуть-чуть не дошел, нам бы тоже пообедать, посмотрел я на Гарана. Можно, кивнул он, на сегодня мы с делами закончили, тогда пойдем, тронулся я с места. Кстати, Арн, мы завтра в рейд идем, есть еще какая-то информация для новичков, ао, протянул он, серьезное дело, первый выход запомнится надолго, а советов для хороших людей мне не жалко. По возвращению в гостиный дом, упаковали вещи и снаряжение по разным сумкам и запихнули все в мой безразмерный вещмешок. Проверили оружие и доспехи, после чего я столкнулся с ситуацией, когда нечего делать. Так что остаток дня прошел в медитации, во время которой я перерабатывал ману и ею напитывал третью звезду. Спать лег практически ночью, да и то лишь потому, что на этом настоял зашедший в комнату Гарана. Я знал, что из-за волнения и предвкушения я не смогу заснуть. Так и произошло. Не знаю, сколько я ворочался на кровати, но по ощущениям несколько часов. Последнее, что я помню, это гарь, вопль демон-графа и рев Центуриона. Шаак, глава 4. После очередного поворота дороги вдали показалась Сура. «Ну, наконец!» — воскликнула Маиш, ведьма их отряда. «Хоть людей нормальных увижу, а я, наконец, ванну приму», — вздохнул Йерн, покосившись на черноволосую красотку. «Не, ну это само собой, командир», — возмутилась Маиш. «Давайте сначала доедем до города», — пробубнил Ламах, штатный лучник отряда. «Да и внутри лучше не расслабляться, демон мог и солгать. Вдруг демонопоклонник в городе живет». Сухое жилистое тело блондина, помимо грязно-зеленой одежды, было скрыто накидкой того же цвета. Но несмотря на теплую погоду, лучнику такое количество одетых вещей явно не мешало. «Опять у тебя обострение паранойи», — усмехнулась Маиш, эффектным жестом перекинув длинную косу за спину. «Когда такое было, чтобы в моих руках демоны лгали? Все бывает в первый раз», — буркнул Ламах. «Ай, да к черту тебя», — отмахнулась от него Маиш. 17-й следственный отряд левого корпуса службы безопасности королевства Драум уже который день плелся по дороге в сторону Суры. Причем на своих двоих лошадей они потеряли во время пленения демона, за которым они охотились целый месяц и, наконец, поймали в одной из деревушек королевства. «А вы что молчите?» — обернулся Ламах к двум парням, идущим следом. «Вам от этого никчемыша больше всех досталось». Произнося слово «никчемыш», Ламах явно кого-то передразнивал. «Да нам-то что, живые и ладно», — пробасил Агар, огромный двухметровый шатен. «Они на пару с Асумом, который топал рядом с Агаром, отвечали в отряде за первую линию, прикрывая всех своими щитами. Вот же вы пофигисты», — покачал головой Ламах, отметив, что Асум вообще на его слова не отреагировал. «Угомонись уже», — подал голос Йерн. «С нашей работой тебе лучше тоже стать пофигистом, а то с ума сойдешь». «Да я, кажется, уже», — тихо пробормотал Ламах. Первым делом, оказавшись в городе, они пошли в уже знакомый им гостевой дом. Сняв комнаты, они какое-то время потратили на приведение себя в порядок, после чего, не задерживаясь на отдых, отправились искать нужного человека. Благо они с ним уже работали и знали, где он обычно проводит время. Оставалось надеяться, что этот человек в городе, а не в рейде на территории демонов. Зайдя в большую таверну и осмотревшись, почти сразу нашли нужного им охотника. «Ты смотри, сегодня даже места свободные есть», — произнесла с усмешкой Маиш. «Мы с Агаром пока поужинаем», — произнес Асум. «А вы с этим чудиком сами разбирайтесь. Я, пожалуй, тоже с парнями пойду», — произнес Ламах тихо. Бросив взгляд на пустой стол, на который указывали его люди, Йерн махнул рукой. «Идите, и нам что-нибудь закажите», — произнес он. «Пойдем, Маиш, пообщаемся с парнем». «Ага, парень», — произнесла она неуверенно. «Ему ж вроде больше лет, чем нам с тобой вместе взятыми». Подойдя к столу, за которым сидел всего один человек, Йерн с Маиш остановились. «Не против, если мы присядем?» — спросил Йерн. Повернув голову в их сторону, брюнет со шрамом на подбородке откинулся на спинку стула и положил на нее же правый локоть. «Шо, опять?» — изобразил он удивление, после чего усмехнулся. «Легион в недоумении. Что вам на этот раз здесь потребовалось? Вываливайте, легион и не такое выдерживал. А то ты не догадался», — вздохнул Йерн. «Нам нужен проводник. Я, «По-вашему, тупой?» — хмыкнул легион. «С проводником все понятно, что именно вам нужно, что на этот раз ищем. Легион силен, вынослив и упорен, но не бесконечен. Опять в самую жопу я с вами не полезу. Слышал что-нибудь про Америю?» — спросил Йерн. «Предположим», — произнес легион легкомысленно, — «довольно мерзкое местечко. В тех местах демонопоклонник прячется», — глянул на него из-под лобья Йерн. «Сука», — стал легион серьезным. «А вот это уже паршиво, и какого круга этот живчик?» «Ну», — замялся Йерн, — «демон, которого я допрашивала», — заговорила Маиш, — «был равен 4 звездам, и при этом он называл своего хозяина сильным». «Очень сильным или просто сильным?» — уточнил легион. «Просто сильным», — ответила Маиш. «Что ж», — задумался он, — «за нами империя, а значит, легион делает шаг». «Я не поняла, ты поможешь нам или что?» Поморщилась Маиш. «Давай по-человечески. Легиону требуется содержание», начал он было, но запнулся, глядя на лица стоявшей перед ним парочки. «Садитесь. Давайте обсудим цену моих услуг». Разбудил меня Гарана на рассвете. Несмотря на то, что полночи проворочился, встал на удивление легко. Так как к выходу подготовились заранее, собирались недолго. Выходили, понятное дело, через северные ворота, пешком. Впрочем, даже то, что идти придется на своих двоих, меня не напрягало, я был в предвкушении, которое ничто, казалось, не может омрачить. Однако ничего вечного не бывает, через 5 часов ходьбы сдулось и мое воодушевление. «Уж в первый раз могли бы и взять коняшек», — ворчал я, — «у нас ведь все равно по плану нет ничего опасного. Видите вон те белые цветочки», — махнул Гарана копьем, — «лошади от них дуреют. Не то чтобы цветы опасны, но мы бы сильно утомились, оттаскивая их от этой травы». Не сбавляя ход, недовольным взглядом осматривал луговые цветы, прикинув их количество, покачал головой, дожидаться, пока лошади все съедят, тоже не вариант. Так что, промолчав, продолжил следовать за Гарана, используя свое копье как посох. Эти копья, кстати, тоже были предметом спора. Лично я не понимаю, зачем магическим воинам, использующим меч, требуется копье. Ладно бы у нас техники были бы завязаны на этот вид оружия, ну или звезд меньше, а так, просто занимающая руки палка. Спустя 5 часов путешествия, мы по-прежнему шли по старой имперской дороге, разве что теперь слева от нас возвышались деревья небольшого леса, небольшой на карте, а так весьма обширный. Через пару месяцев, когда начнется сезон, охотники ринутся туда на сбор магических желудей. Обычным людям они нафиг не нужны, но алхимики платят. Может, и мы с Гарана сходим интереса ради. Ну а сейчас наша цель – поля Кровянки, расположенные в 5 днях пути от города, пешком. Заодно заглянем по пути в руины небольшого поселения. Не ради дохода, просто мне любопытно. Демонов там быть не должно, так как поселение находится в безопасной зоне и там частенько отдыхают охотники. Первая ночевка на территории демонов выдалась спокойной, запоминающейся, так как была для меня первой, но абсолютно без каких-либо происшествий. Да и следующие пару дней выдались довольно скучными. Создавалось впечатление, что мы не по землям демонов идем, а просто путешествуем в соседний город. На 4-й день мы, наконец, добрались до руин. Судя по размерам, когда-то это была обычная деревня, удивляло только то, что дома в ней каменные, но спустя 1000 лет и от них остались только несколько стен и куча булыжников. Причем от этих камней еще и магией слегка тянуло. «Ладно, деревня из камня», — произнес я, тихо ведя рукой по стене разрушенного дома, «но магия, я понять не могу, в те времена что, даже в задрипанных деревнях стены домов магией укреплены были, не знаю, милорд, подобные детали в книгах не описаны», — ответил он также тихо. «Как вариант, это на самом деле не деревня, просто за 1000 лет все, что без магии, разрушилось. Может и так», — пробормотал я. «Ладно, пойдем уже лагерь разобьем». Сдвинувшись с места, я продолжил вести ладонью по камням стены, а в голове вспыхивали образы, явно не из моей жизни. Огромные великолепные города, заселенные уверенными в своем будущем людьми. Миг, и те же самые города пылают яростным адским огнем, а люди, обычные мужчины и старики, вооруженные чем попало, идут вперед, прямо на демонов, ценой своей жизни выигрывая время для побега женщинам и детям. Легионеры же, а легионеров уже не было, кончились. «Милорд», — окликнул меня Гарана, — «все в порядке, такую цивилизацию уничтожили, твари», — произнес я тихо, — «таких людей, прошу прощения, милорд, не расслышал», — произнес остановившийся Гарана. «Вы что-то хотели?» «Нет, ничего», произнес я обычным голосом. «Просто жаль, что империя пала». «Мне тоже, милорд», кивнул Гарана. «Но с этим уже ничего не поделаешь. И вот тут меня немного накрыло, во всяком случае я не собирался говорить того, что сказал». «Легион жив», произнес я раздраженно. «А значит, жива и империя». «Милорд», растерялся Гарана. «Я в этот момент тоже был в некотором недоумении. Какой легион? Какая империя?» «Шучу я, шучу», произнес, качнув копьем. «Давай уже лагерь ставить». И стоило мне только замолчать, Гарана исчез из моего поля зрения. Просто раз, и какая-то тень смела его в сторону. Удивленно повернув голову, увидел валяющегося на земле, в обнимку с темной гончей, Гарана. «Сзади!» — выкрикнул Гарана, сворачивая шею демону. «Что сзади?» Развернувшись, успел увидеть летящую в прыжке на меня еще одну темную гончую. Если бы я не поднял от неожиданности левую руку, эта тварь вцепилась бы мне в шею. Это, конечно, хорошо, что пострадала именно рука, но накатившая на меня боль разом выбила остатки мыслей. В правой руке я все еще сжимал копье, которым в первое мгновение попытался отбиться, но в той ситуации это было неверным решением. Если бы не подскочивший Гарана, эта тварь точно откусила бы мне руку. Собственно, ее спасло лишь то, что магические воины с тремя звездами довольно крепкие малые. В какой именно момент темная гончая умерла, я не знаю, так как даже после смерти ее челюсти не ослабили хватку. «Милорд», сквозь затуманенный болью разум, услышал я голос Гарана. «Успокойтесь, милорд, она мертва. Сними ее с меня», простонал я сквозь зубы. «Черт, как же больно. Не двигайтесь, милорд, сейчас я разожму ее челюсти», произнес Гарана, удерживая меня, чтобы я не дергался. «Понял», выдавил я из себя. «Не дергаюсь».